Строфа четвертая. Последний из трех духов. Призрак подвигался тихо, торжественно, молча. Когда он приблизился, Скрудж упал на колени, потому что в самой атмосфере, через которую подвигался этот дух, он, казалось, распространял таинственный мрак. Он был закутан в широкую черную одежду, скрывавшую его голову, лицо и стан, оставляя на виду одну только протянутую вперед руку. Не будь этого, трудно было бы отличить его фигуру от ночи и выделить ее из окружавшего ее мрака. Очутившись рядом с ним, Скрудж чувствовал только, что он высок и строен, и что его таинственное присутствие наполняло его неизъяснимым ужасом. Дальше он ничего не знал, так как призрак не говорил и не двигался. «Передо мною дух будущих рождественских праздников?» — произнес Скрудж. Дух не отвечал, но указал рукою на землю. «Ты хочешь показать мне тени вещей, еще не бывших, но имеющих совершиться в будущем?» — продолжал Скрудж. «Не так ли?» Верхняя часть одежды собралась на мгновение в складки, как будто дух наклонил голову вместо ответа. Хотя и попривыкнув за это время к обществу духов, Скрудж так сильно боялся этого молчаливого образа, что ноги у него дрожали, и ему казалось, что он едва может стоять. Дух оставался пока неподвижным, как бы наблюдая за Скруджем и давая ему время прийти в себя. Но Скруджу от этого было еще хуже. Необъяснимый ужас охватил его при мысли, что за таинственным покровом скрывались глаза, пристально устремленные на него, тогда как он, как ни напрягал своего зрения, мог видеть только протянутую вперед руку и большую черную массу. «Дух будущего!» — воскликнул он. «Я боюсь тебя больше, чем любого из виденных мною духов. Но зная, что цель твоя — сделать мне добро, и так как я надеюсь жить, чтобы стать другим, лучшим человеком, нежели я был, я готов оставаться в твоем обществе и делаю это с чувством благодарности. Ты не будешь говорить со мною?» Ответа не последовало, только рука указывала вперед. «Веди», — сказал Скрудж, — «веди. Ночь быстро исчезает, а это драгоценное для меня время. Я знаю. Веди, дух». Призрак стал двигаться так же, как приближался. Скрудж следовал за ним в тени его одежды, которая, как он думал, несла его. Казалось, не они входили в город, а город как бы сам вырастал вокруг них. Но вот они в самом центре его, на бирже, среди купцов. Некоторые из них торопливо переходили с места на место, другие разговаривали группами, посматривая на свои часы и глубокомысленно играя своими толстыми золотыми цепочками. Одним словом, перед глазами наших путников повторялась картина, которой так привык к Скрудж, часто посещавший биржу. Дух остановился подле одной кучки деловых людей. Увидав, что рука указывала на них, Скрудж подошел послушать их разговор. «Нет», — сказал один из них, высокий, толстый господин с огромным подбородком. «Подробностей я не знаю, а только слышал, что он умер». «Когда он умер?» — полюбопытствовал другой. «Вчера в ночь, кажется». «Как? Что это с ним сделалось?» — спросил третий, доставая крупную щепоть табаку из своей громадной табакерки. «Я так думал, что ему и века не будет». «А бог его знает», — сказал первый, зевая. «Что он сделал со своими деньгами?» — спросил краснолицый господин с таким огромным наростом на конце носа, что он болтался у него, как у индюка. «Не слыхал», — ответил человек с широким подбородком, снова зевая. «Может быть, компаньону своему оставил. Мне он не отказал их. Вот все, что я знаю». Эта шутка встречена была общим смехом. «То-то дешевые будут похороны», — сказал тот же собеседник. «Хоть убей меня, не знаю никого, кто бы пошел на них. Вот разве нам собраться так, по доброй воле?» «Пожалуй, я пойду, если будет завтрак», — заметил джентльмен с наростом на носу. «Кто хочет меня видеть, должен кормить меня». Опять смех. «Так я, пожалуй, бескорыстнее всех вас», — сказал первый собеседник, «потому что никогда не ношу черных перчаток и никогда не завтракаю. Но я готов отправиться, если еще кто-нибудь пойдет. Ведь если подумать, то вряд ли придется отрицать, что я был ближайшим его другом. При всякой встрече, бывало, мы с ним останавливались и разговаривали. Прощайте, господа». Говорившие и слушавшие разошлись и скоро смешались с толпою. Скрудж знал этих людей и посмотрел на духа, как бы ожидая от него объяснения. Призрак перенесся на улицу. Здесь палец его указал на двух встретившихся людей. Скрудж стал опять прислушиваться, думая, что найдет здесь объяснение. Он знал очень хорошо и этих людей. Это были деловые люди, очень богатые и важные. Он всегда старался быть у них на хорошем счету, конечно, с деловой и именно с деловой точки зрения. «Как вы поживаете?» — сказал один. «А вы как?» — спрашивал другой. «Хорошо», — сказал первый. «Старый скряга-то умер, слышали вы?» «Говорят», — ответил другой. «А ведь холодно, не правда ли?» «Как и должно быть в Рождество. Вы, нужно полагать, на коньках не катаетесь?» «Нет, и без того есть о чем подумать. До свидания». Вот и все. Встретились, поговорили и расстались. Скрудж сначала удивлялся, что дух придает значение таким, по-видимому, пустым разговорам. Но чувствуя, что в них кроется какая-нибудь тайная цель, он стал размышлять, что бы именно это могло быть. Вряд ли можно было предположить, что они имеют какое-нибудь отношение к смерти Марлия, его старого компаньона, потому что то было прошедшее, а это был дух будущего. Одинаково он не мог отнести их к кому-нибудь из людей, непосредственно близких ему. Не сомневаясь, однако, что к кому бы они ни относились, в них заключается какая-нибудь скрытая мораль в целях его собственного исправления, он решился принимать к сердцу всякое слышанное им слово и все, что увидит, в особенности внимательно наблюдать свою собственную тень, когда она будет являться. Он ожидал, что поведение его будущего и даст ему ключ к разрешению этих загадок. Он тут же начал искать глазами свой собственный образ, но на его обычном месте стоял другой. И хотя по времени это был всегдашний час пребывания его на бирже, он не видел сходства с собою ни в одном из множества людей, спешивших войти в дверь биржевого зала. Впрочем, он не особенно дивился этому, так как мысленно уже изменил свою жизнь, а потому думал и надеялся, что видит уже осуществившимися свои недавние решения. Неподвижным и мрачным стоял подле него призрак со своей вытянутой рукою. Очнувшись от занимавших его мысли вопросов, Скрудж по изменившемуся положению руки призрака представил себе, что невидимый взор упорно остановился на нем. Это заставило его содрогнуться, и сильный холод пробежал по его телу. Они покинули эту оживленную сцену и направились в другую часть города, где Скруджу не приходилось бывать раньше, хотя ему известно было, где она находится и какой дурной славой пользуется. Грязные и узкие улицы, жалкие дома и ловчонки, полуголое, пьяное и дикое население, бесчисленные переулки и закоулки, подобно множеству сточных ям, извергали на улицы отвратительное зловоние, грязь и людей. От всего квартала несло пороком, скверной и нищетой. В одном из отдаленнейших уголков этого логовища позора скрывалась под покатую кровлей низенькая ловчонка, где продавалось железо, старые лохмотья, бутылки, кости и всякие сальные грязные отбросы. Внутри ее, на полу, лежали кучи ржавых ключей, гвоздей, цепей, крючков, петель, весов, гирь и тому подобного железного лома. Тайны, на разгадку которых немного нашлось бы охотников, зарождались и погребались здесь в грудах неприглядного тряпья, кучах протухлого сала и старых костей. Посреди этих товаров, около печки, сложенной из старых кирпичей, сидел седовласый 70-летний плут-хозяин, который, заградив себя от наружного холода растянутой на веревке занавеской из засаленного тряпья, сосал свою трубку, наслаждаясь тихим уединением. Скрудж и призрак очутились в присутствии этого человека в ту самую минуту, когда в лавку проскользнула женщина с тяжелым узлом в руках. Вслед за нею вошла другая женщина с подобной же ношей, а за ней мужчина в полинявшей черной одежде, который не менее был испуган при виде женщин, чем они сами, когда узнали друг друга. После нескольких минут безмолвного изумления, которое разделял и сам хозяин лавочки, они все трое разразились смехом. «Приди сперва поденщица одна», — сказала женщина, вошедшая сначала, «потом бы прачка одна, а третьим бы гробовщик тоже один. А то вот какой случай, дедушка Осип, ведь нужно же было нам здесь всем вместе столкнуться». «Да где же вам и сойтись, как не здесь?» — отвечал старик, отнимая от рта трубку. «Пойдемте в приемную. Ты там уже давно свой человек, да и те обе тоже не чужие. Дайте только запереть наружную дверь. Ишь ты, как скрипит! Пожалуй, что ржавее этих петель ничего здесь не найдется, и костей старше моих тут не сыщешь. Ха-ха! Мы все подходящий народ для нашего дела. Ступайте, ступайте в приемную». Приемной называлось пространство за занавеской из лохмотьев. Старик сгреб уголья в печке старым прутом от шторы и, поправив свой смрадный ночник, была уже ночь, чубуком своей трубки, засунул ее снова в рот. Тем временем женщина, явившаяся первую, бросила свой узел на пол и с важностью уселась на стул, облокотившись на колени и нахально недоверчиво посматривая на остальных двоих.